Skyway. Интермедия вторая. Рождение сверхновой. Что может быть величественнее и таить столько же загадок? Что определяет судьбу отдельно взятой звезды на пороге заката? Некоторым суждено стать бездной черной дыры, сущностью всепоглощающей материи. Другие становятся нейтронными звездами, таящими в себе колоссальную энергию. Много загадок у карликов и у гигантов. Пульсация жизни космического пространства всегда таит в себе тайны, неподвластные разуму человека. Большое скопление звезд неизвестной части галактик дает жизнь тысячам звезд, создавая миллиарды загадок. Планетарные спутники, газ, кометы, несущиеся в пространстве, рождение или перерождение – это не главное. Но что несет пробуждение от длительного забвения того, что скрывается? Свет вновь прикоснулся к объекту и запустил механизмы. А может, лишь подтолкнул тягу к жизни той сущности, что укрыта внутри? Цепная реакция последующих действий раскалывает корку эпох. Рождение или же пробуждение? Шар треснул, и две полусферы пришли в движение, отдаляясь и тая. Они превращались в космическую пыль. Пробудилась.